Глава 10. Нэнси очнулась в 4 утра, и больше заснуть ей уже не удалось. Она обдумывала предложенный Гвен план побега. Он мучил ее и не давал покоя, представляясь одновременно и страшным, и вполне осуществимым. Только бы у них все получилось. Но, наверное, как всегда, ничего не выйдет. Хотя вдруг все же получится. Но, сидя в заперти в грязной клетке, Нэнси физически не могла сейчас представить себе свободы. Все образы почему-то расплывались и не удерживались в голове. Но надо крепиться, чтобы совсем не расклеиться. Иначе, если она пойдет духом, с ней все будет кончено. Однако мысли текли вяло и медленно. Никакие эпизоды из жизни не вспыхивали яркими видениями, как это бывает обычно у людей перед смертью. Может быть, это значит, что ей все же удастся выжить? Итак, Гвен попытается соблазнить одного из братьев, Льюка или Авраама. Интересно, будет ли это в какой-то степени смертным грехом? Впрочем, даже если и будет, этот грех ляжет на душу Гвен, а Нэнси все равно останется чистой. Хотя польза от такого грехопадения и для нее была вполне очевидной. Во всяком случае, девушка рассчитывала на успех, хоть и не решила еще, что предпочтительнее – отдать свое тело на поругание или позволить просто убить себя. Потом ей вспомнилась последняя исповедь. Как хорошо, что она все же отважилась сходить к священнику и очистить свою душу от греха, лежащего на ней целых 2 года. Теперь она чиста перед Господом, если, конечно, не учитывать ту кражу продуктов из сельского магазинчика. Но ведь это, в сущности, небольшой грешок. А может быть, Господь вдохновил ее на исповедь, чтобы подготовить к смерти? Но все равно, даже с сознанием, что она попадет теперь прямо в рай, Нэнси было страшно умирать. Она попыталась отбросить все мрачные мысли, как это советовала ей Гвен. Но сидя в клетке, это было почти невозможно. Ее то и дело охватывала паника, страх ожидания и неизвестности. Либо отсюда и в самом деле нет выхода, либо страх просто так крепко овладел ее сознанием, что ситуация оказалась уже безнадежной. Во всяком случае, ни одного плана, ни малейшей мысли, как отсюда сбежать, у Нэнси не возникало. Внезапно она услышала чьи-то мягкие шаги на ступеньках лестницы и невольно напряглась. В комнату вошла Синтия. Она приблизилась к клетке, где томилась Нэнси, и как бы невзначай потрогала прутья рукой. Нэнси в ужасе широко раскрыла глаза, с тревогом ожидая, что будет дальше. На девушке был красивый длинный халат из дорогого розового шелка. Она, вероятно, неплохо выспалась и прекрасно выглядела. Вид у нее был такой, словно в ее доме не происходило ничего странного. Она даже улыбнулась, поприветствовав свою пленницу. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — с трудом выговорила Нэнси и не узнала собственного голоса. Ответила она чисто автоматически, ведь пожелание «доброго утра» звучало сейчас прямо-таки издевательски. «Завтрак скоро будет готов!» — тем же певучим мелодичным голосом проворковала Синтия. После этого она гордо выпрямилась и удалилась через столовую в кухню, откуда сразу же послышался тихий звон кастрюли и сковородок. «Вот сука проклятая!» — неожиданно с ненавистью прошипела Гвен, и этот шепот заставил Нэнси вздрогнуть. «А я и не знала, что ты уже проснулась!» — виновата и как бы оправдывая свой испуг, улыбнулась Нэнси. «Очень скоро до тебя начнут доноситься весьма приятные запахи яичницы, жареных тостов и чудесного кофе», — продолжала Гвен. «Но только нам ничего из этого не перепадет. Потом в столовую спустятся уже известные тебе братья и вместе с сестричкой неплохо позавтракают за милой семейной беседой. А после этого кинут нам по куску хлеба, а может быть, добавят немного кислого домашнего сыра, но вовсе не по какой-то милости, а чтобы мы не подохли. Мы им нужны живые. Потом братья выведут нас на улицу, чтобы мы справили там нужду. Вот тут-то и наступит самый ответственный момент. Вчера еще мне почему-то было страшно пробовать свой план в одиночку. Но теперь я надеюсь, что ты мне поможешь. Одна из нас обязательно должна успеть вырваться отсюда. А если все произойдет, как я задумала, тогда мы спасемся обе». «Но я боюсь», — призналась Нэнси. «И вообще... слабо представляю себе, что мне надо будет делать». Гвен строго взглянула на нее полными решимости глазами. «Когда почувствуешь, что настал подходящий момент, действуй без колебаний, хватай палку или камень, короче, что под руку попадется. А если ты уже заранее начнешь заигрывать с одним из братьев, то наши шансы еще больше возрастут. Тогда можно будет попробовать завладеть их оружием». «Нет, я все равно не выдержу, если хоть один из них коснется меня пальцем», — вздохнула Нэнси. «Ты что же, предпочитаешь ждать, пока они сделают с тобой нечто гораздо худшее? Так что ли?» — с досадой в голосе спросила Гвен. Тут сверху послышались тяжелые громкие шаги. Братья спускались к завтраку. Люк с Авраамом прямиком прошли к столу и заняли свои места, а Сайрус задержался около клеток. Он хихикал, строил девушкам рожи и пытался просунуть свои толстые пальцы между прутьев, чтобы ущипнуть то одну из них, то другую. К счастью, на этот раз он забыл прихватить с собой нож. «Сайрус!» — раздался из кухни нетерпеливый голос Синтии. «Иди к столу, завтрак стынет!» Урод еще несколько раз попытался ущипнуть Нэнси, ухмыльнулся напоследок и, шаркая ногами, потащился в столовую. «Сегодня вместо яичницы она приготовила оладьи!» — зашептала Гвен. «Никак не пойму, к чему только не прикоснется эта чертова сучка! Все у нее начинает так здорово пахнуть! Вот ведь скотина, а!» Ругая Синтию, Гвен таким образом подбадривала и саму себя, и пыталась вселить уверенность в Нэнси. Нэнси лежала на спине, невидящими глазами уставившись сквозь решетку в потолок, и старалась прийти в себя после встречи с этим мерзким дебилом. Ее даже передернуло, когда она вспомнила его жадный взгляд и толстые пальцы, ищущие ее тело. «Послушай, Гвен, а этому идиоту они никогда ключей не дают, ты не знаешь?» — наконец спросила она. «Не помню. Кажется, нет. А что? Мне кажется, его-то было бы проще всех одурачить». «Я думаю, это им известно не хуже нашего», — печально вздохнула Гвен. В столовой велась непринужденная утренняя беседа. Нэнси и Гвен хорошо слышали каждое слово, но их клетки были повернуты так, что они не могли видеть участников разговора и могли лишь по голосам судить, кому принадлежит та или иная фраза. Чтобы разглядеть хоть какую-то часть столовой, им приходилось по-змеиному изгибаться, но все равно мебель загораживала почти весь обзор. Однако, услышав женский голос, девушки сразу поняли, что сейчас заговорила именно Синтия. Она принялась наставлять братьев, а те притихли, внимая ее приказам. «Когда управитесь с теми двумя в комнате, вы, Люк и Авраам, поедете и добудете третью, где хотите. Кстати, и этим станет, наверное, повеселее. Мама хочет, чтобы их было трое. А тебе, Сайрус, совсем не обязательно ехать с мальчиками. У тебя и здесь хватит работы. Надо подмести хорошенько часовню и вытереть пыль со скамей. И делай все на совесть, не филонь. Завтра же приедут первые гости, так что все должно быть в полном порядке. Они привыкли, что у нас все проходит на самом высоком уровне, понимаете? Конечно, большинство гостей остановится в мотелях поблизости, но самые избранные будут жить с нами здесь, и они должны чувствовать себя в доме комфортно, а мы — быть самыми гостеприимными хозяевами и всячески им угождать, — так сказала мама. «Кстати, она совсем не сердилась на меня вчера», — сообщил Люк. «Ведь то, что произошло с той второй девчонкой, было не по нашей вине, она сама!» «Будем считать так», — согласилась Синтия. «Но все равно нужно, чтобы их было трое, причем завтра же, понял?» Послышался шум отодвигаемых стульев, и из столовой показались Люк и Авраам, которые сразу же направились к клеткам. Сайрус хотел было последовать за братьями, но Синтия прикрикнула на него и велела немедленно брать метлу и идти подметать часовню. В руках у Люка и Авраама были револьверы убитых полицейских. Люк достал из кармана большое кольцо с ключами и объявил девушкам: «Сейчас мы отведем вас в поле, чтобы вы сделали там все свои дела, потому что здесь ничего нельзя пачкать, а потом снова в клетке, и вам дадут что-нибудь перекусить. И ведите себя тихо, никаких выходок, иначе вообще сегодня еды не получите». «А почему нельзя воспользоваться вашим домашним туалетом?» — удивилась Нэнси. Гвен гневно сверкнула на нее глазами, мысленно умоляя девушку заткнуться. «Ведь если им не позволят выйти из дома, то то пропадет последняя надежда сбежать отсюда. Мы не можем разрешить вам пользоваться нашей ванной, потому что там полно всяких опасных предметов, зеркала, бритвы и так далее, пояснил, усмехаясь Люк. Вдруг вам взбредет в голову прихватить с собой что-нибудь остренькое, или того хуже, прямо там перепилить себе вены. С этими словами он отпер обе клетки и подождал, пока девушки выйдут, не сводя с них нацеленного оружия. Авраам тоже держал револьвер наготове. Оба брата внимательно следили за пленницами, чтобы больше не случилось никаких промашек, за которые можно получить взбучку от Синти или мамы. Нэнси и Гвен не спеша вылезли из своего заточения и, с наслаждением распрямившись, стали потягиваться, разминая затекшие конечности. «Ну-ка, поживей!» — гаркнул на них Авраам. «Вон туда, к черному ходу!» Подталкиваемые в спины дулами револьверов, девушки прошли через столовую, заметив на тарелках недоеденные остатки завтрака. Потом миновали кухню и, наконец, спустившись с крыльца, оказались на улице. Гвен то и дело искоса поглядывала на Нэнси, как бы говоря ей: «Будь храброй, ничего не бойся, и у нас обязательно все получится». Утро выдалось прохладным, на траве лежала роса. Девушки тут же покрылись мурашками, ведь на них не было ничего, кроме нижнего белья. Они осторожно ступали босыми ногами по влажной холодной траве. Мимо часовни и какой-то пристройки их вывели в поле. Нэнси показалось, что Сайрус, который занимался сейчас уборкой территории, может подглядывать за ними, и от этого ей сразу стало не по себе. «А куда мы идем?» — спросила она, притворяясь, как будто так и не поняла, зачем их выпустили из клеток. «А тебе какая разница?» — огрызнулся Авраам. «Можете хоть здесь устраиваться, чтобы мы на вас полюбовались, если вам так не терпится!» — усмехнулся Люк. «Ну, для любования и других удовольствий я могла бы предложить вам и кое-что поинтересней!» Игриво промурлыкала Гвен и, остановившись, повернулась к братьям, ослепительно улыбаясь. «Давайте лучше пройдем все вчетвером, прямо в лес!» — вдруг предложила она. «И, кстати, Синтии об этом совершенно не обязательно докладывать!» Люк лишь пренебрежительно усмехнулся. Зато Авраама эта затея, кажется, сразу заинтересовала. «А что? Раз уж они все равно не девственницы, то какая разница? Можно и побаловаться немного!» — обратился он к брату. «Они что-то задумали!» — буркнул Люк. «Интересно, что же?» — с вызовом спросила Гвен. «У вас ведь пистолеты. Да и куда нам деваться из этих мест? Мы с Нэнси вечерком как раз разговаривали об этом и решили, раз уж если мы вам так понравились, так может и вы доставите нам удовольствие?» «А почему бы и нет?» — сразу ухватился за предложение Авраам. «Почему мы не можем позволить себе слегка поразвлечься? А, Люк, тогда, если они хорошенько постараются, можно будет и подумать, как помочь этим крошкам». «Ну, я даже не знаю», — с сомнением в голосе произнес старший брат. Но, тем не менее, и он уже начал возбуждаться. Поразмыслив немного, Люк заключил, что они ничем особенно не рискуют, раз эти девчонки сами решили отдаться им за те мнимые услуги, на которые только что намекнул Авраам. Конечно, у них и в мыслях не было помогать этим красавицам, но ведь они об этом не будут знать. А как приятно было бы сейчас поваляться с девчонкой, которая будет из кожи вон лезть, чтобы доставить тебе наслаждение. И никакого насилия, сплошное удовольствие. «Ну, хорошо. Если вы как следует постараетесь, то так и быть. Мы вас отпустим и отловим где-нибудь еще двоих», — сдался Люк. Нэнси почувствовала, что начинает серьезно нервничать. По плану Гвен выходило, что теперь они обе должны будут отдаться этим жутким братьям или хотя бы сделать к тому первый шаг. А если весь план сорвется, им не удастся сбежать. Впрочем, не лучше и другой вариант. Их отпустят, а взамен две другие невинные души попадут в лапы этой дьявольской секты. Вот уж где точно смертный грех. Нельзя ради спасения собственной шкуры подставлять чужую жизнь. «Ну что ж, я полна решимости показать, на что я способна. Уверяю, мальчики, вы этого никогда не забудете», — обворожительно улыбнулась Гвен и расстегнула бюстгальтер. Авраам и Люк так и пожирали глазами ее крупные упругие груди. Следуя ее примеру, Нэнси, как в тумане, тоже начала раздеваться. Теперь глаза у братьев буквально засветились от похоти. Они жадно облизывали взглядом то одну девушку, то другую. У Нэнси же глаза широко раскрылись от ужаса, но это вполне можно было принять за признак нестерпимого желания поскорее отдаться. «Идите вон туда, за деревья!» — приказал Люк, указав в сторону дулом пистолета. Он лишь на мгновение обернулся, чтобы удостовериться, что из дома за ними никто не смотрит, но когда снова повернул голову к девушкам, с изумлением обнаружил, что Авраам уже беззастенчиво тискает грудь Гвен, а пистолет болтается у него на поясе. И тут Льюку показалось, будто все происходит, как в замедленном кино. Он увидел, как рука Гвен тянется к револьверу, как она хватается за его рукоятку, и только в самый последний момент успел подскочить и выбить оружие из этой руки. Нэнси заметила, куда упал пистолет, но замешкалась всего на долю секунды, и этого оказалось достаточно, чтобы братья мигом пришли в себя и сумели ее опередить. Льюк ударом ноги отбросил оружие подальше в траву, а потом с такой силой рубанул ребром ладони по шее девушки, что Нэнси тут же распласталась у его ног, едва не потеряв сознание. Авраам совсем озверел, и теперь в ярости избивал Глен, колотя ее кулаками по лицу, груди, а потом, когда она упала, начал пинать ногами в живот, заставляя корчиться и кричать от нестерпимой боли. Когда же она попыталась встать на четвереньки, подбежал Льюк и сапогом ударил ее по ребрам. Гвен застонала и снова повалилась на траву. Льюк подобрал револьвер и сунул его в руки Аврааму. «Вот грязные потаскушки!» — заорал он. «Что? Решили из нас дураков сделать? Да не вышло!» Льюк и Авраам грубо подняли девушек на ноги, затащили в кусты и там внимательно смотрели, как те оправляются, чтобы больше уж не случилось никаких неприятностей. Потом, подталкивая обеих револьверами в спины, привели их назад в дом и, затолкав в клетки, заперли на замок. «Еды сегодня не получите!» — гаркнул Юг и затопал в столовую, где Синтия как раз убирала со стола остатки пищи. «Они пытались бежать!» — коротко сообщил он сестре. Гвен и Нэнси, переполненные страхом и отчаянием, молча лежали в своих клетках. Их план провалился, и теперь уже вряд ли будет второй случай для побега. Из столовой доносились приказания Синтии. «Льюк, завтра их можно будет перевести в часовню. Вечером там надо разжечь огонь, чтобы и гости не замерзли, и эти не успели у нас подохнуть от воспаления легких. А потом мы запрем их там, и они уже больше не доставят нам никаких хлопот. А я думал, в часовне должна быть только одна девушка, да и то лишь во время церемонии, когда с ней будут работать», — удивился Авраам. «Так же было всегда». «Вы запрете их в кабинете дядюшки Сэла», — пояснила свое распоряжение Синтия. «Таким образом, они ничего не увидят и не узнают, пока не наступит их очередь. И, как вы понимаете, они по-прежнему должны быть закрыты в клетках и надежно заперты». «Да, я уже успел догадаться об этом», — мрачно проворчал Люк. Этот разговор потушил последний лучик надежды, все еще теплившийся в измученном сознании Гвен. До сих пор ей почему-то казалось, что теперь их должны запереть в комнате, где будет побольше свободы, чем в тесных клетках, и, может быть, удастся что-нибудь предпринять. Теперь же, когда надежда пропала, она ощутила резкую боль в боку, куда ее со всей силы ударил сапогом Льюк, и минуту спустя, уже окончательно сломавшись, Гвен лишь печально думала о том, что никогда больше не увидит своей маленькой дочери. Сидя в клетке и укутавшись в гнилое ветхое одеяло, больше напоминавшее половую тряпку, Нэнси начала вслух молиться. Льюк и Авраам, проходя мимо нее на улицу, только выругались. Потом она услышала, как из гаража за домом вывели машину, ворота гаража закрылись, братья сели в кабину, и машина отъехала. В комнату вошла Синтия, внимательно осмотрела девушек и обратилась к Нэнси. «Зачем ты молишься? Тебе это не поможет». «А разве вы не верите в Бога?» — тихо спросила Нэнси, дочитав молитву до конца и только после этого переведя взгляд на Синтию. но та лишь снисходительно усмехнулась. «Вот ты, наверное, считаешь, что твой бог добр и милостив. Тогда как же он смог допустить, чтобы с тобой все это случилось?» Нэнси нервно сглотнула, во рту у нее пересохло, но она все же нашла в себе силы ответить. «Нас учили не сомневаться в его мудрости и не ставить ее под сомнение, ведь он послал на землю своего единственного сына, и тот принял смерть за наши грехи. Может быть, он хочет, чтобы я тоже выпила свою чашу страданий ради спасения моей бессмертной души?» «Неужели ты такая страшная грешница?» — изумилась Синтия. Нэнси опустила глаза. В соседней клетке, укутавшись в одеяло и держась за больные ребра, Гвен с ненавистью смотрела на Синтию. «Даже некоторые из ваших святых и монахов не так безропотно сносили боль, как это делаешь теперь ты», — заговорила Синтия, с интересом глядя на Нэнси. «Позволь, я немного просвещу тебя. Тебе когда-нибудь приходилось слышать о кровавой охоте на ведьм, которую устроили в свое время во имя твоего Господа Бога? Это весьма увлекательная и поучительная история, смею тебя уверить. Например, в XVI веке некоего священника пытали до тех пор, пока не вынудили сознаться, что он заключил сделку с дьяволом. Инквизиторы были просто уверены в его связи с сатаной. Причем только лишь потому, что этот священник долго изучал целебные травы и с их помощью в своей деревне смог ставить на ноги, казалось бы, безнадежных больных. В те времена считалось, что все необычное, будь то талант, красота или особый дар, все это исходит от сатаны. Ценились только серость и послушание, а тех, кто обладал хоть чем-нибудь необычным, например, умственными способностями и талантом исследователя, тут же приговаривали к смерти. Итак, того несчастного священника привязали к столбу, вывернули ему руки и прибили их гвоздями, так что кровь хлынула из ладони ручьями и даже забрызгала стену в 5 футах от висевшего. Но все это время он не переставал молиться своему Богу, точно так же, как ты сейчас. Он не мог поверить, что его милосердный Бог не сжалится над ним, ведь Господу-то наверняка было известно, что этот человек ни в чем не виновен. Так вот, он не терял надежды, что Господь услышит его и избавит от незаслуженного наказания. Но Бог и не думал вмешиваться, небеса не разверзлись, и Христос не явился перед ним в луче света. И вскоре набожный священник умер страшной смертью на столбе, а его вера рухнула в тот момент, когда он испускал дух. «Понимаешь, часто бывают такие времена, когда зло торжествует, но ни Бог, ни его ангелы даже не пытаются этому помешать. Зло оказывается сильнее добра, а Бог спокойно восседает на своем троне и лишь забавляется, глядя, как его верные рабы извиваются и корчатся в муках, словно марионетки с перерезанными нитями. Так почему же ты не хочешь поверить, что он и пальцем не шевельнет, чтобы хоть как-то помочь тебе? Ведь ты, наверное, хорошо помнишь, что даже его собственный сын, и тот выкрикнул на кресте в предсмертной агонии: «Почему ты оставил меня?» Нэнси ничего не смогла ей ответить, но ее вера нисколько не поколебалась после всей этой бесовской тирады. К тому же девушке совсем не хотелось спорить с человеком, который находится в неравном с ней положении. Ведь Синтия была сейчас в своем доме, в полной безопасности, и ей уж-то смерть никак не грозила, поэтому спорить с ней было бесполезно и бессмысленно. «С этого момента я запрещаю тебе молиться вслух», — объявила Синтия. «Если тебе угодно, можешь повторять весь этот бред про себя, но в конце концов ты все равно поймешь, что Бог бросил тебя, и твоя властительница только я одна». «Пошла вон, сука!» — выкрикнула вдруг Гвен, вкладывая в свое проклятие всю энергию беспомощной ненависти. От этого крика у нее так заломило в груди, что она чуть не задохнулась от боли. Но Синтия лишь тихонько рассмеялась и, повернувшись, степенно вышла из комнаты, даже не оглядываясь на своих пленниц. Через несколько минут Нэнси снова стала читать молитвы, не обращая никакого внимания на запрет и угрозы Синтии. При этом она считала количество прочитанных молитв, мысленно перебирая невидимые четкие,